Совет 86. Другие люди. Совет. Не принимайте близко к сердцу неприятных людей. Эти люди всегда будут присутствовать в нашей жизни, если мы выбираем путь общения, а не гордого одиночества. Для них мы всегда будем недостаточно хорошими, умными, успешными или талантливыми. Они всегда найдут, к чему придраться и до чего докопаться. Они посылаются нам Вселенной не просто так. Каждый день мне пишут сотни комментариев, и среди них всегда кто-нибудь скажет мне, что я криво стою, не туда смотрю, несу полный бред и вообще мне не место на этой планете. Каждый день кому-то не нравятся мои мысли, чувства и предпочтения, мой выбор и мои увлечения. Кто-то пишет вежливо и культурно, а кто-то совершенно не стесняется в выражениях. Недавно мне, к примеру, сказали, что увлечение астрологией вредит моему имиджу, что я слишком открыт перед читателями и слишком много всего личного рассказываю в своем блоге, устраиваю стриптиз души. Я встречаюсь с такими людьми не только в интернете. Они постоянно появляются на моем пути, и их вредная ядовитая энергия так и норовит испортить мне жизнь или настроение. И вы знаете, сегодня меня это совершенно не тревожит. Раньше, когда я только начинал блог и рассказывал людям об искусстве общения за пределами интернета, меня сильно задевали обидные и едкие комментарии. Я никак не мог понять, почему люди, которым я искренне хочу помочь, которым я рассказываю полезные советы и с которыми делюсь своими знаниями и опытом, вместо благодарности или нейтральной реакции в ответ пишут и говорят мне гадости, грубые и неприятные вещи. Я сильно переживал по этому поводу, и некоторые обидные слова подолгу крутились у меня в голове, сбивая с позитивного ритма мои мысли и хорошее настроение. Один неприятный комментарий мог полностью испортить мне день. Доходило до того, что иногда у меня практически опускались руки. Не хотелось ничего писать, ни с кем общаться и разговаривать. Но однажды в ходе своих исследований отношений я понял, такие люди никогда не смогут нас понять, принять и полюбить. Не потому что мы какие-то плохие, а потому что они так устроены. То, что мы делаем, не укладывается в их понимание мира. И никогда не будет укладываться. Вселенная нам посылает таких людей всего с одной целью, чтобы мы не сбились с выбранного пути и каждый раз, повстречавшись с ними, укрепляли свои ценности и собственные взгляды. Не бойтесь встречаться с такими людьми и принимайте их наличие в своей жизни как часть своего пути. Всегда будут те, кто будет нас любить и ненавидеть. Но ведь мы не золото и не бриллианты, чтобы нравиться всем людям на свете. Просто не обращайте на таких людей внимания. Чтобы нас не ругали, не критиковали, не пытались нас поднять на смех, задеть или обидеть, нужно в жизни ничего не делать, ничего не говорить, да и в принципе быть никем. Совет 87. Фокус мыслей. Совет. Живите с правильными мыслями. Обратите внимание на 5 мощных и глубоких мыслей, с которыми полезно идти по жизни каждому мудрому человеку. Эти мысли прекрасно помогают как в деловой, так и в личной жизни. Первая мысль. Одним из самых крепких элементов уверенности является наличие альтернативы. Чем больше у нас выбора, тем сильнее наша позиция. Тем больше наша свобода и независимость. Если нам не нравится человек или его предложение, мы с легкостью можем от него отказаться, если вокруг нас будут другие не менее выгодные варианты. Вторая мысль. Мораль субъективна, по крайней мере для многих. Человек без труда может изменить свое мнение и свои взгляды, нарушить слово и данные им обещания, если изменится внешний контекст и обстоятельства, при которых он что-либо обещал или начинал делать. К тому, что в отношениях с человеком все может измениться, нужно быть готовым в любой момент. Третья мысль. Разочарование – это один из самых важных спусковых механизмов, помогающих человеку прозреть и увидеть истинное положение дел. Разочарование – это не хорошо и не плохо. Это свершившийся факт, который может нас сделать умнее и сильнее. Четвертая мысль. Иногда, сделав 7 из 10 шагов вперед, важно найти в себе силы развернуться и пойти обратно, чтобы начать движение по новой траектории. А иногда стоит обернуться и посмотреть, как много пути уже пройдено, чтобы зарядиться энергией результатов и найти силы идти дальше. Вопрос всего один. Есть ли впереди проход? И отвечать на этот вопрос нужно исключительно на основе логических умозаключений, а не эмоциональных порывов. Пятая мысль. Когда одна дверь счастья закрывается, впереди открывается новая дверь. К сожалению, часто люди вместо того, чтобы смотреть вперед, с грустью смотрят назад и тоскуют по радостному прошлому. Не держитесь за старые воспоминания так, чтобы они прижимали вас к земле и не давали взлететь, расправив крылья. Три мудрые мысли африканского туарега, которые сильно изменили мой взгляд на жизнь. Однажды, будучи юным дипломатом, мне довелось оказаться в Алжире. Там мне повстречался один мудрый местный житель из племени туарегов, который как-то за чашкой ядреного арабского кофе сказал мне три мысли, которые сильно изменили мой взгляд на жизнь. Раньше я не задумывался о многих вещах в подобном ключе, но его мудрые слова помогли мне посмотреть на мир под новым углом. В переводе они звучат примерно так. Первая мысль. Слушай разных людей. И выдающихся ученых, и непризнанных гениев. Слушай умных и слушай глупцов. Слушай богатых из больших каменных домов и слушай нищих, что живут на улице. Слушай людей, потому что у каждого есть своя история. Слушай истории людей, которые живут с тобой бок о бок в этот период времени. Вторая мысль. Не сравнивай себя с другими. Сравнение – злобная госпожа. В одних случаях она рождает зависть, в других раздувает самомнение, словно воздушный шар, а в-третьих, приносит семена сомнений и неуверенности, которые отравляют таланты и мечты человека. Третья мысль. Наша жизнь похожа на день. Есть рассвет, утро, день, вечер и закат. Каждый период по-своему прекрасен и наделяет нас своими дарами. Утро – энергией, обед – хорошим настроением и результатами наших трудов, а вечер – мудростью и созерцанием. Нужно ценить каждую часть этого дня, наслаждаться ей и использовать ее по назначению. Сильная фраза арабского дипломата, которая пригодится каждому думающему человеку. Когда я работал в посольстве в Северной Африке, мудрый арабский дипломат сказал мне меткую и сильную фразу. Эта фраза помогает посмотреть на наш земной путь осознанным и рациональным взглядом. Если правильно ее истолковать, понять ее важный смысл, можно стать более счастливым, успешным и жизнерадостным человеком. Арабский дипломат сказал мне следующее. Верблюд может обходиться в пустыне без воды несколько недель, но пьет он каждый раз, когда видит воду. Часто мы отказываемся от чего-то в моменте. От удовольствий, радостей жизни, от важных и нужных нам действий. Уходим в крайность или откладываем на потом то, что разумнее всего сделать сейчас. Как следствие, в будущем мы сталкиваемся с трудностями и проблемами, которых мы могли бы с легкостью избежать, если бы вовремя подумали в нужном направлении. Мечтая о выходных, мы забываем о ежедневном отдыхе и в итоге выгораем на работе. Ожидая заветный день, когда можно будет позволить себе все желания, мы драматично экономим на себе и на приятных радостях жизни. Мы так часто живем в несуществующем завтра, забывая прожить качественно и полноценно каждый день нашей жизни. Наше сознание устроено таким образом, что мы в принципе в большей степени думаем о том, что прошло, и о том, что будет. Мы не присутствуем в настоящем. Мы чаще с сожалением переживаем о том, что уже не вернуть. Жадно думаем о том, что еще не наступило и нам не принадлежит. Задумайтесь об этом. Уверен, эта фраза пригодится каждому думающему человеку. Ее сила в понимании именно энергии настоящего момента. Проживайте осознанно каждый день своей жизни, живите в сегодня и не откладывайте на потом свою жизнь. Не забегайте вперед и не буксуйте в прошлом. Вам нужен отдых сегодня? Отдохните. Хотите купить себе то, о чем давно мечтаете и что можете себе позволить? Купите. Всех денег все равно не заработаешь. Носите лучшую одежду, ешьте вкусную еду, встретьтесь с теми, кто вам дорог и кого вы не видели 100 лет. Перестаньте откладывать свою жизнь на потом. Говорите важным и дорогим людям, как сильно вы их любите. Ведь мы никогда не знаем, когда в следующий раз увидим оазис с водой и увидим ли его снова. Живите здесь и сейчас. И пусть энергия сегодняшнего дня принесет вам радость, счастье и самое прекрасное настроение. Поможет сделать все необходимые, важные и нужные шаги, которые приведут вас к самому светлому и прекрасному будущему. Разговор с арабским философом, который сильно помог мне навести порядок в голове. Это был настоящий арабский философ, который пишет много трудов и которого хорошо знают на Ближнем Востоке. У нас завязался разговор о победе и поражении и о всяких недоброжелателях, которые периодически встречаются нам в жизни. И тогда этот мудрый человек сказал мне следующее. «Арт, не стоит стараться что-то доказать всем тем людям, которые решительно не желают слушать твои доказательства. Предоставь это жизни. Победи всех завистников, врагов и прочих недоброжелателей своими блестящими результатами». Я совершенно уверен, что это очень мудрые и очень правильные слова. Мне они помогли провести в своей голове генеральную уборку и избавиться от многих ошибочных суждений. В жизни всегда нужно идти своей дорогой, не оглядываться и не отвлекаться, и не разбрасываться своей энергией и верой. Не стоит стучаться в замурованные двери, и не стоит держать внутри себя обиду и злость на всех несогласных. У мудрых людей на это совершенно нет времени. В искусстве дипломатии и переговоров есть два замечательных правила, которые помогают загрузить в реальность смысл этих мудрых слов и выстраивать с окружающими эффективные здоровые отношения. Правило первое. Не можешь договориться с человеком? Объезжай его и ищи тех, с кем удастся договориться. Правило второе. В мире всегда есть те, кто нас поддерживают, и те, кто оспаривают наши мысли и действия. Большая задача в жизни сделать так, чтобы первых было больше, чем вторых. Совет 88. Территория привлекательности. Совет. Прокачивайте свою привлекательность и избегайте распространенных ошибок. Обратите внимание на вредные действия и поступки, которые активно отталкивают окружающих и мешают нам устанавливать благоприятные связи с людьми. О некоторых из них мы уже говорили в книге, но в этой части повторить их совершенно точно не будет лишним. Мы отталкиваем от себя окружающих и стремительно теряем свою привлекательность, когда забываем имя человека, называем его чужим именем или делаем в его имени ошибку. Имя – это одно из самого дорогого, что есть у каждого из нас. Один из вечных символов личности. Помните об этом? Общаемся с окружающими на темы, которые им совершенно безразличны. Если ваш разговор неинтересный и скучный, совершенно не затрагивает разум и сердце собеседника или вызывает исключительно отрицательные эмоции, привлекательность будет таять, как мороженое на солнце. Разговариваем с другими только о себе любимом, хвастаемся и всячески ставим свою личность в центр разговора. Когда человек снисходит до других и выступает с позиции, что его точка зрения единственная правильная, он автоматически вызывает в чужих умах и сердцах особую неприязнь. Выражаем вечное недовольство всем подряд, капризничаем и всячески негативим. На самом деле пессимистов никто не любит. Люди стремятся к лучшему и не хотят лишний раз слышать чье-то брюзжание. Впечатление явно будет не в пользу огорченного, хмурого, сердитого или постоянно пребывающего в плохом настроении человека. Когда нарушаем традиционное правило привлекательности, не следим за своим внешним видом, запахами, опрятностью, чистотой, внутренним и внешним порядком. Как говорится, хоть провожают по уму, но встречают по одежке. Когда мы не умеем шутить и не понимаем шутки. Отдельное внимание следует обратить именно на чувство юмора. Шутки нужно уметь не только создавать, но и понимать. К важным навыкам привлекательного человека всегда относятся умение правильно отреагировать на шутку, весело отшутиться и в нужном месте суметь как следует посмеяться над собой. Когда мы без спроса залезаем в чужие дела, проявляем чрезмерное любопытство или раздаем непрошенные советы, не следует вторгаться в чужие дома со своими уставами или слишком настойчиво интересоваться тем, что другие не слишком желают озвучивать и показывать. Как мгновенно усилить свою привлекательность? Стратегия дипломатов из трех приемов. Дипломаты профессионально обучены располагать к себе даже самых сложных людей. Причем симпатия формируется на интуитивном уровне. Проработав не один год в посольстве и пообщавшись со многими дипломатами из разных стран, мне удалось выделить и определить одну мощную стратегию, которая поможет вам мгновенно усилить привлекательность и произвести прекрасное впечатление. Стратегия состоит из трех сильных психологических приемов, совместная работа которых как раз и помогает мгновенно усилить нашу привлекательность и расположить к себе собеседника. Прием – эмпатическое слушание. Во время разговора вы не просто внимательно слушаете собеседника, отложив все дела, телефоны и все, что может отвлечь вас от беседы. Вы входите в текущее эмоциональное состояние собеседника и присоединяетесь к тем эмоциям, которые испытывает человек в данный момент. Ему грустно, вы проявляете озабоченность. Ему радостно, вы радуетесь вместе с ним, даже если его радость вас не касается. Это называется поймать волну собеседника. И это фундамент, на котором будет очень быстро прорастать его неосознанная симпатия. Прием продвинутые комплименты. Вы обязательно в разговоре делаете человеку комплименты. Комплименты – это территория подсознания и природного желания человека обрести свою важность и значимость в этом мире. Эффективные комплименты отличаются от банальных и заезженных комплиментов внешности и предметам. И отличаются от более эффективных комплиментов вкусом, мыслям, взглядам и действиям собеседника. Продвинутые комплименты рассекают на своем пути любые защитные барьеры и бьют прямо в сердце человека. Почему? Потому что вы хвалите самое ценное и дорогое, что есть у человека. То, что обычно никогда не догадываются похвалить другие люди. Что это? Это личный опыт человека. Тот опыт, который он получает в этой жизни. Тот опыт, которого больше нет ни у кого другого в мире. Третий особенно сильный прием, который преследует всего одну цель, называется «мосты согласия и взаимопонимания». Убедить собеседника, что вы тот самый человек, который понимает его лучше всех других людей на планете. Для этого на протяжении всего разговора важно делать следующее. Обходить стороной все моменты, где ваши взгляды расходятся, и не заострять на них внимание. Акцентировать внимание на всех моментах, где ваши взгляды совпадают. Объединяться в мыслях с собеседником против каких-либо идей, взглядов и мнений. Подтягивать со своей стороны специально подобранные факты, которые смогут убедить человека, что вы действительно так думаете. Дипломатия – это всегда игра в долгую. Желаете убедить человека сделать так, как вам нужно? Желаете решительно гнуть свою линию, чтобы человек с вами согласился? Сначала расположите его к себе. Симпатия – сестра доверия, а доверие – мать убеждения. Совет 89. Правила вежливости. Совет. Помните о главных правилах вежливости. Представляю три правила вежливости, которые вам точно пригодятся. Почему точно пригодятся? Потому что они пронизывают все сферы отношений и сильно снижают уровень нашего осознанного и неосознанного неуважительного отношения к другим людям. Следуя за этими правилами, вы определенно поднимете свою вежливость на новую высоту. Проработав много лет в дипломатии, я совершенно в этом уверен. Итак, первое правило – убирайте за собой. Убирайте за собой дома и убирайте за собой в офисе. И речь совсем не о том, чтобы всегда наводить идеальный порядок. Речь о том, чтобы не сорить, не мусорить, не разбрасывать свои вещи и не забывать чистить после себя пространство. Не забывать убирать за собой после своих самых разных действий. Правило номер два. Соблюдайте очередь. И уважайте очередь. Не следует пытаться первым быстрее всех пролезть на светофоре. Не стоит подрезать человека с тележкой на кассе, чтобы скорее встать перед ним. Или громко возмущаться, почему так долго ждать и почему нельзя оказать вам услугу быстрее. Терпение и умение контролировать недовольство, вызванное ожиданием, это еще один неотъемлемый элемент здоровой вежливости и современного правильного этикета. Несоблюдение этого правила приводит к острому социальному осуждению во всех его проявлениях. Правило номер три. Улыбайтесь. Пасмурных людей никто не любит. На уровне подсознания мы отталкиваем окружающих, когда демонстрируем свое недовольство, пусть даже и не в их адрес. Добрая и приветливая социальная улыбка – всегда отличный знак хороших манер и воспитания. улыбаться – это в принципе одно из самых главных правил вежливости. Совет 90. Чужое мнение. Совет. Правильно работайте с мнениями окружающих. Однажды еще много лет назад, будучи совсем молодым и юным атташе посольства России в одной из стран Северной Африки, познакомился с выдающимся и опытным дипломатом, одним из самых мудрых людей, которых я когда-либо встречал. Как-то раз, обсуждая вечную проблему взаимопонимания между людьми, он поделился со мной своими взглядами и сказал мне одну мысль, над которой я глубоко задумался. И сегодня, спустя много лет, я с уверенностью могу сказать, что его взгляд действительно повлиял на мою жизнь. Однозначно помог ей навсегда измениться. Убежден, что в лучшую сторону. Что сказал мудрый дипломат? Наша планета состоит из миллиардов мнений. И из миллиардов событий, фактов, обстоятельств и самых разных причин, которые на эти мнения влияют и эти мнения формируют. Не всегда имеет значение то, что на самом деле произошло или происходило. А вот что действительно имеет значение, так это то, как к этому относятся другие люди и что они думают по этому поводу. Если 1000 человек скажет об одном хорошем человеке, что он плохой, общество будет думать, что он полный негодяй. Пока не появится, по крайней мере, еще 1000 человек, которая уравняет восприятие и скажет, что та 1000 врет и клевещет самым возмутительным образом. Одна из важных задач любого человека – эффективно работать с мнениями других людей. Причем совершенно неважно, идет ли речь о собственной репутации или о деловых интересах. Чем лучше нам удается располагать к себе чужие мнения, превращать их из нейтральных и отрицательных в положительные, приумножать их, тем мы успешнее и тем легче нам достигать своих целей. Ну а самая главная задача – не позволять чужим мнениям уничтожать наше собственное. Общаясь с окружающими и выстраивая самые разные мосты отношений, действовать и принимать решения следует исключительно в рамках своего собственного мнения, а не чужого. Совет 91. Слабо или нет? Совет. Не поддавайтесь на провокации. Иногда люди в силу разных причин, обстоятельств и своих желаний активно пытаются взять нас на слабо. Так и пытаются воткнуть нам в сердце эмоциональные вилки в стиле «если мы откажемся, значит не уважаем их, значит мы слабые, неуверенные, ничего не умеем, да и вообще наша жизнь гроша ломаного не стоит». Как быть в подобных неприятных ситуациях? Слабо по своей природе бывает прямым и косвенным. Прямое слабо подразумевает открытые демонстративные сомнения в нашей способности что-либо сделать с притянутыми за уши ложными выводами в стиле «если ты это не сделаешь, ты плохой». Если ты это не сделаешь, я и другие люди не будем уважать тебя, не будем признавать важность и значимость твоей личности. Косвенное слабо звучит завуалированно и относится к территории манипуляции и ярлыки. Человек специально делает ложные выводы в нужную ему сторону в стиле «если ты сейчас не возьмешь стакан, ты меня не уважаешь». «Если ты сейчас не сделаешь так, как мне нужно, ты мне не друг», «значит, ты меня не любишь» и так далее. В обоих случаях между строк будет читаться следующая мысль. Вам в жизни не хватает смелости, решительности, любви, уважения, профессионализма и других положительных качеств. И будет их не хватать до тех пор, пока вы не сделаете то, что нужно манипулятору. Да, дорогой слушатель, человек, который пытается взять вас на слабо, нагло вами манипулирует. Что делать, если человек хочет взять вас на слабо? Держите проверенные и работающие советы. Во-первых, мнение человека, желающего взять вас на слабо, это всего лишь его мнение. Он может считать вас кем угодно. И его мнение совершенно не означает, что вы чего-то не умеете, что вам не хватает каких-то положительных качеств, или что другие люди думают так же, как и он. Подумайте об этом. Это поможет вам удержаться. Во-вторых, то, что человек пытается оспорить и поставить под сомнение через свое слабо, через слабо не измеряется. Уважение не измеряется стаканами, дружба и любовь не измеряются сомнительными поступками. Ваше мастерство и сила личности не измеряются невыгодными действиями и так далее. Открыто сообщите об этом. В-третьих, используйте прием на чистую воду в комбинации с приемом «фокус внимания». сместите фокус на вред, который принесет именно вам согласие с любыми формулировками в стиле «слабо». Подчеркните этот вред и открытым текстом спросите человека, почему он хочет вам сделать плохо. Грамотно используя эти советы, вы сможете развернуть происходящее в свою пользу. Сможете выставить в неблагоприятном свете именно человека, пытающегося взять вас на слабо, поставить его в позицию оправдывающегося и извиняющегося. Совет 92. Дорога к улыбке. Совет. Помогайте окружающим улыбаться. Иногда по самым разным причинам мы хотим, чтобы наш собеседник улыбнулся. Чтобы произвести хорошее впечатление или поддержать в трудный момент, рассмешить или настроить на добрый разговор, думаю, каждый сам найдет подходящий повод. Держите несколько полезных советов, что можно сказать человеку, чтобы он улыбнулся. Что сказать человеку, чтобы он улыбнулся? Откройте ворота чувства значимости человека, сделав комплимент его улыбке. Например, «У тебя такая обворожительная и красивая улыбка? Почему ты так редко улыбаешься? Улыбнись!» Часто не менее эффективным будет просто сказать любой комплимент. Но чтобы ваш комплимент искренне порадовал собеседника, его следует обосновать. Объясните ваш комплимент, чтобы у человека не сложилось подозрительное или неприятное впечатление, что вы сказали что-то хорошее из вежливости или чтобы что-то попросить. Например, «Андрей, у тебя так ловко получается танцевать джигу. Я знаю многих людей, кто умеет танцевать джигу. Но вот чтобы так ловко передвигать ноги, как ты, действительно первый раз вижу. Ты настоящий красавчик». Юмор – наше все. Шутки отлично способствуют улыбкам и хорошему настроению. Главное – помнить ключевые правила позитивной шутки. Не шутите над собеседником, не шутите пошло и не шутите так, чтобы другие подумали, что у вас нет чувства юмора. Как же тогда шутить? Например, вспомнив королеву сарказма Фаину Раневскую, вы можете лихо пошутить над собой. Или вы можете рассказать анекдот или забавную историю из жизни. Или создайте шутку, смешную ситуацию на ходу с помощью игры слов, сравнения и сочетания несочетаемого. Будьте дружелюбными и помните, что добрый смех и искренние улыбки определенно делают нашу жизнь ярче и веселее. Совет 93. Ядовитые слова. Совет. Не пускайте в свою жизнь ядовитые слова и не обижайте ими окружающих. Слово – мощнейший инструмент воздействия между людьми, которым можно и окрылить, и прибить к земле. Мы об этом не задумываемся, но слова – это семена, верно следующие беспристрастному принципу Вселенной, что посеешь, то и пожнешь. Избегайте в отношениях некоторых смысловых и речевых конструкций. Из них, увы, не прорастает ничего хорошего. С небес любовного блаженства безжалостно снимает безразличие в любых формах. Речь идет о словах и фразах в стиле «мне плевать, делай как знаешь», «мне все равно, готовь что хочешь», «ну нет, так нет» и так далее. Мы вступаем в отношения, чтобы чувствовать, узнавать и любить, а не для того, чтобы нам было все равно. Всякая фраза, оспаривающая роль одного из супругов в качестве родителя. Это воздвигает высочайшие стены внутреннего непонимания и отторжения. И речь совсем не об известных примерах в стиле «ты худший отец на свете». Негатив накрывает изящнее. Например, задевает через сравнение с другими семьями в стиле «а вот муж моей подруги гуляет с сыном в два раза чаще». Уничтожают чувства все изъявления с подтекстом «ты никогда не делаешь». Во-первых, скорее всего, она делает. Просто не так часто, как нам бы хотелось. Во-вторых, когда мы говорим на эмоциях с негативным контекстом, мы автоматически забываем все хорошее. И в-третьих, даже если она действительно что-то никогда не делает, это вовсе не означает, что нужно об этом говорить открыто, а не придумать иной способ подтолкнуть к желаемому результату. И завершает этот романтический дисконструктив демонстрация несостоятельности. Подобные упреки проявляются обычно после 3-5 лет совместной жизни через финансовую сторону или внешние признаки, в стиле «чтобы я в тебе увидела мужчину, ты должен зарабатывать столько-то, найти нормальную работу, купить то-то, Или «чтобы я смотрел на тебя как на единственную женщину в своей жизни, ты должна выглядеть так-то». Пожалуйста, не разговаривайте так с близкими. Им это определенно придется не по душе и сердцу. Отношения – дело добровольное и увлекательно обоюдное. Иначе зачем они нужны тогда? Также предлагаю вашему вниманию несколько особенно токсичных слов, которые лучше не произносить вслух. На энергетическом и психологическом уровне они несут в себе особую отрицательную силу. Если вы не хотите на их фоне поссориться с людьми и Вселенной, смело избавляйтесь от них и заменяйте другими, более доброжелательными синонимами. Во-первых, избегайте таких слов, как «проклятие», «черт», «черт побери» и так далее. Когда вы хотите выругаться или выразить свое недовольство, лучше уж сказать крепкое грубое слово, но без мистического и религиозного оттенка. А еще лучше любой вежливый вариант в стиле «да что ж такое». Во-вторых, избегайте любых слов, ярко выражающих вашу ненависть к чему-либо. От слов «ненавижу» и до всех слов «в духе видеть не могу», «терпеть не могу», «на дух не перевариваю». Подобные слова приглашают в жизнь человека злые эмоции и ввергают его в самые дурные состояния. Само по себе слово «ненависть» с самого рождения воспринимается нами как одно из самых злых слов, насквозь отравляющих не только наше сердце и разум, но и разумы и сердца окружающих нас людей. Какие еще слова лучше не произносить? Об энергии слова было сказано еще много тысяч лет назад. В каждом языке мира есть так называемая группа опасных слов. Если мы произносим их вслух, то посылаем событиям мощный сигнал направить нам разные беды и проблемы. Мы не задумываемся об этом, но с точки зрения Вселенной именно так и происходит. Многие фразы также забирают жизненную энергию и силы, программируют подсознание на серьезные проблемы со здоровьем. Это просто катастрофа. Какой ужас, какой кошмар, ужасно, жуть какая. Ничего не хочу. Меня уже тошнит от этого. Я в шоке. Я уже всю голову сломал. Как меня все достало. Меня это бесит, меня это раздражает. Меня уже трясет от этого. У меня сердце разрывается. Сердце кровью обливается. Глаза бы мои тебя не видели. Ничего слушать не хочу, не хочу ничего слышать. Это выше моих сил. Я устал от этого. Вот так всегда. Я самый несчастный. Ну все, я точно заболею. Мне не везет. У меня никогда не получится. Это выше моих сил. Я безнадежен. Меня нет, когда вас спрашивают. У меня депрессия. Вообще сил нет. Не осталось сил. Я на последнем издыхании. Валюсь с ног от усталости. У меня опускаются руки. А также «не благодари», «не за что», «пустяки». Обесценивание притягивает опустошение. Ничего себе! Обесценивание притягивает опустошение. Мне бы твои проблемы. Перенос всех чужих проблем на себя. Я потратил, я трачу, я изрядно потратился. Притягивает опустошение. Заменять на «я приобрел», «я получил», «я инвестировал» и так далее. Денег много не бывает. Трудом праведным не наживешь палат каменных. Так-так-так, сказал бедняк. Это дорого. У меня нет денег. Притягивает опустошение. Когда я ем, я глух и нем. Мы не задумываемся, но эта известная поговорка также вредит нашему самочувствию. Совет 94. Территория скромности. Совет. Будьте скромными и следите за своей скромностью. Чтобы стать настоящим дипломатом, обязательно следует обратить внимание на скромность. Образ. Не следует стремиться привлечь к себе внимание через ярко выраженный, экспрессивный образ. Окружающие подсознательно не любят тех, кто сильно выделяется. Это один из законов общества. Конечно же, в ярких цветах нет ничего плохого, но все должно быть в меру. Если в офисе все ходят в черных костюмах, может, это не очень хорошая идея приходить в ярком оранжевом смокинге. Богатство. неэффективно выделять себя с помощью демонстрации личного материального благосостояния. В большинстве случаев, кроме зависти и подозрений, ничего хорошего пижонам и понторезам не светит. Искажение разговора. Громкий голос, авторские словечки, продолжение шутки после того, как все уже посмеялись, и слишком заумные речевые обороты часто имеют обратный эффект и отрицательно сказываются на восприятии человека окружающими. Спор. Не следует привлекать к себе внимание через спор, и уж тем более не следует спорить ради того, чтобы поспорить. Вспомните лучше Евгения Онегина, который хранил молчание в важном споре. Великий Пушкин не просто так это писал. Горе от ума. Мы, люди, не особо любим, когда кто-то в нашем окружении настойчиво демонстрирует свою гениальность, образованность и эрудицию. Нам дороги наши собственные идеи и мысли, и мы не любим чувствовать себя глупее, особенно в присутствии третьих лиц. Провокации. Не создавайте провокационные ситуации, скандалы и интриги, не используйте психологические приемы и уловки, чтобы расположить к себе и привлечь внимание окружающих. Не стоит обманывать других, распускать слухи или казаться лучше, чем вы есть. Гордитесь тем, что у вас имеется. Развивайтесь, стремитесь, действуйте честно и помните, что тайное всегда может стать явным. Совет 95. Разумная вежливость. Совет. Осознанно подходите к своей вежливости. Хочу рассказать вам об одной грубой ошибке в разговоре, которая может мгновенно лишить вас уважения и признания в глазах собеседника. Дело в том, что с самого детства нам прививают программу вежливого поведения. Народную формулу «извините, спасибо, пожалуйста» мы учим с самого детства. И именно в ней скрывается подвох. В этой книге речь пойдет о слове «извините». К сожалению, многим людям, когда в детстве рассказывали про это волшебное слово, забыли, как следует объяснить, в каких именно случаях стоит извиняться. Так, к примеру, если вы ни в чем не виноваты перед незнакомым человеком, нет смысла у него просить прощения. Вот, к примеру, в магазине вы подходите к консультанту с вопросом: «А где здесь находится...» Не стоит открывать коммуникацию с сотрудником магазина в стиле «Извините, пожалуйста, а где здесь находится...» Подсказать вам — это его работа. С чего это перед ним извиняться? «Скажите, а где находится?» Или «Подскажите, пожалуйста, а где находится?» Таких фраз будет вполне достаточно. Во многих других случаях, вторгаясь в личное пространство и голову человека, также не стоит извиняться. Общение и социализация – часть нашего жизненного пути. Зачем извиняться, если вы хотите узнать дорогу или спросить, который час? В чем вы виноваты перед незнакомым человеком? Что на секунду его отвлекли от мыслей? «Скажите, пожалуйста» – это отличный вежливый вариант, который прекрасно заменит необдуманные извинения, которые могут уронить ценность вашей личности и лишить интуитивного уважения в глазах окружающих друзей, коллег, родных, близких и всех тех незнакомых людей, с кем вы начинаете диалог. Как не быть навязчивым человеком? Советы на каждый день. Продолжаем тему разумной вежливости, к которой относятся и проблемы с навязчивостью. Навязчивость – это разновидность психологического давления. В действительности люди не любят навязчивых. Как же самому не быть навязчивым и не испортить своим надоедливым поведением отношения с важными и дорогими людьми? Держите несколько проверенных советов на каждый день. Если человек не отвечает на ваш телефонный звонок, не стоит ему названивать каждую минуту или каждый час. Напишите сообщение и ждите ответа. Контролируйте объем ответных сообщений. Если вам написали одно сообщение, не пишите в ответ сразу 5. Если можно уложить весь смысл в одно длинное сообщение, не пишите 10 коротких. Если вы не договаривались о встрече с человеком, не напрашивайтесь. Договаривайтесь заранее. Особенно во взрослом возрасте, когда у всех семьи и свои дела. Не засиживайтесь долго в гостях. Если вы чувствуете, что уже все обсудили, лучше вовремя уйти, как следует поблагодарив за гостеприимство. Управляйте плотностью разговора. Не говорите дольше и больше других, не превращайте диалог в монолог. Уважайте личные границы человека. не доставайте других людей личными вопросами и не расспрашивайте на те темы, на которые они не хотят говорить. Не предлагайте что-то сверхактивно человеку, если ему это не нужно. Убеждения и переговоры – это хорошо, а вот навязчивое убеждение – плохо. Не докучайте другим людям советами, особенно если вас не просили дать совет. И особенно не говорите в стиле «А вот я бы на твоем месте». Помните, вы на своем месте, а другой человек на своем. Наконец, не пытайтесь активно контролировать жизнь взрослого совершеннолетнего человека. Это его жизнь, а у вас ваша жизнь. Не забывайте об этом. Каждый человек – кузнец своего счастья. Совет 96. Уверенный взгляд. Совет. Смотрите на окружающих уверенным взглядом. В мире переговоров, в социологии и психологии общеизвестно, что взгляд бывает трех видов – интимный, социальный и деловой. Если вы смотрите на партнера ниже его подбородка, это интимный взгляд. Взгляд, рассматривающий различные части тела и демонстрирующий вашу заинтересованность и физическое влечение к объекту разговора. Если вы смотрите на нижнюю часть лица собеседника, например, на его губы или нос, вы используете социальный взгляд, означающий, что между вами установилось непосредственное дружественное общение. На переговорах социальный взгляд лишит вашу позицию и приводимые доводы нужной решительности, уверенности и серьезности. А интимный взгляд может озадачить и привести другую сторону в замешательство. Эффективнее применять третий вариант – деловой взгляд, в соответствии с которым вы смотрите на верхнюю часть лица. Удачнее всего сосредоточить взор на переносице между глазами собеседника. Деловой взгляд сообщит о серьезности ваших намерений, подчеркнет, что передаваемая вами информация заслуживает особого внимания. В принципе, в продуктивном общении полезно смотреть в глаза собеседнику. Если в ходе встречи вы избегаете такого взгляда, другая сторона может подумать, что вы что-то утаиваете или хитрите. Не задерживайте долго взгляд и не играйте в гляделки, если вы не на романтическом свидании. Но смотрите в глаза собеседнику и смотрите часто. Для установления уверенных плодотворных отношений с собеседником ваш взгляд должен встречаться с его не менее 50% от всего периода общения. Если вам тяжело смотреть в глаза другому человеку, рассеивайте взгляд, улыбайтесь, но продолжайте встречаться со взглядом собеседника. Если вы носите очки, для убедительности определенной части вашего разговора будет полезным их снять. Этот хитрый прием описывают десятки книг по эффективному убеждению, и он всегда хорошо помогает располагать к своим словам других людей. Самый правильный и убедительный способ смотреть в глаза человеку – смотреть ему в правый глаз. Это действительно работает. Подобный взгляд демонстрирует уверенность и твердость, а также позволяет решительно убеждать и отвечать на сложные, неприятные, каверзные вопросы, не чувствуя при этом стеснения, смущения или желания оправдываться. Попробуйте уже сейчас. Совет 97. Ускорение разума. Совет. Разгоняйте свой разум с помощью специальных приемов. Иногда в жизни мы сталкиваемся с ситуациями, которые требуют от нас максимальной бодрости, ясности ума и сосредоточенности. Обратите внимание на следующие три эффективных способа, с которыми я познакомился, когда был еще совсем молодым дипломатом. Они прекрасно помогают быстро усилить концентрацию внимания. Способ первый. Основывается на программе воображения, действующей в голове каждого из нас. Закройте глаза и представьте ледяную пещеру, из которой вырывается дракон. Дракон – это ваш дух. Представьте максимально детально, как он стремительно бежит по ледяному туннелю, царапает лед когтями, машет крыльями, оставляя за собой вихрь снежной пыли. Представьте выход из пещеры, покрытый толстым слоем льда, через который виден яркий солнечный свет. Представьте, как ваш дракон перед самым выходом разбегается изо всех сил и в прыжке разрывает лед, вырываясь наружу. В этот момент резко открывайте глаза. Способ второй. Сильно сожмите руки в кулаки. Подержите руки сжатыми несколько секунд. Разожмите руки. Повторите действие несколько раз. Также хорошо использовать этот прием в сочетании с первым способом. Сожмите кулаки один раз, представляя вырывающегося из пещеры тигра, и разожмите, когда тигр прорвется сквозь ледяной слой наружу. Одновременно разжимайте кулаки и открывайте глаза. Эффект усилится в несколько раз. Третий способ. Основан на легком болевом импульсе. Главное, не переборщите и не причините себе вред. Это важно. Лучше потренируйтесь заранее, чтобы отрегулировать безопасный уровень легкого болевого импульса. Способ пришел к нам из древней китайской медицины. Все, что вам нужно сделать, найти специальную точку между большим и указательным пальцем. Найти и нажать на нее, обхватив пальцами другой руки. Совет 98. Территория мотивации. Совет. Мотивируйте себя и вдохновляйте окружающих. На случай непростых периодов в жизни ловите подборку мощных мотивационных фраз, способных вдохновить даже самых отчаявшихся. Давай осуществим эту мечту сегодня, чтобы завтра уже мечтать о другой. Смелее действуй, это твое продуманное превосходство. Тебя тянет вниз не груз, а то, как ты его несешь. Давай срочно это изменим. Важно не то, как мы падаем, мой дорогой друг, а то, как мы умеем подниматься. Если у тебя в десятый раз не получилось, это лишь означает, что ты еще просто не встретил заветное решение, которое действительно работает. Там, где заканчивается диван и телевизор, начинаются успех и саморазвитие. Один из лучших способов стать лучше – бросать вызов более сильным соперникам. Ты начинаешь неизбежно стареть только тогда, когда перестаешь мечтать и действовать. Во многих случаях человек становится жертвой не обстоятельств, а своих собственных решений. Запомни, ты никогда не будешь неудачником до тех пор, пока будешь пытаться достигнуть своих целей. Если ты хочешь, чтобы тебя не критиковали окружающие, ничего не говори, ничего не делай и ни о чем не думай. Разве ты хочешь быть пустым местом? Давай действовать. Пасмурные люди всегда будут попадаться на нашем пути. Но разве пара-тройка дождливых мнений могут изменить твою яркую и солнечную погоду? Мой дорогой друг, то, что ты так усердно ищешь, на самом деле так же усердно ищет тебя. Не вешай нос. Кто ищет, тот найдет. Как грамотно развивать себя? Три важных правила для всех умных людей. Для успеха в жизни важно правильно подходить к вопросам саморазвития и персонального роста. Существует ряд правил, которые пригодятся всем умным людям без исключения. Убедитесь, что вы о них знаете. Для эволюции своих социальных, интеллектуальных, физических, финансовых и других характеристик человеку важно находиться в постоянном развитии. Важно постоянно покидать свою зону комфорта, пробовать новое, изучать и исследовать мир, приобретать новые знания и навыки. Но не все так просто, как кажется. Неправильный выход из зоны комфорта может не только разрушить нервную систему человека, но и привести к серьезным психологическим, финансовым и прочим трудностям. Так мы плавно подходим к трем важным правилам персонального роста и саморазвития, которые помогут вам грамотно развивать себя. Эти правила пригодятся каждому думающему и умному человеку. Правило первое. Выходить из зоны комфорта следует планомерно. Уровень сложности важно повышать постепенно. К примеру, если человек решил начать заниматься йогой, не стоит в первый день пробовать самые сложные упражнения. Правило второе. Выходить из зоны комфорта следует постоянно. Если человек решил заниматься йогой или приобрести какой-то другой навык, значит, он занимается этим постоянно. Теперь это часть его новой жизни. Есть большая разница между «я занимаюсь йогой раз в месяц» и «я занимаюсь йогой несколько раз в неделю». В каждом новом деле, которое позволяет нам получить новую порцию полезного развития, важно определять частоту и периодичность, строго следовать распорядку и намеченному плану. Наконец, третье правило. Выходить из зоны комфорта следует со всей ответственностью. Важно осознанно понимать, что именно принесет новый навык, как он сделает нашу жизнь лучше и эффективней, В чем риск выхода из зоны комфорта в каждом конкретном случае? Какие могут быть издержки, сопутствующие неприятности и так далее? Умение предвидеть последствия наших действий позволяет направить персональный рост в правильное русло. Совет китайского дипломата, который постоянно помогает мне в жизни принимать правильные решения. Однажды я разговорился с одним китайским дипломатом. Помнится, разговор зашел о целях, о том, как достигать успеха, когда мы сталкиваемся с разными трудностями в жизни. И тогда он процитировал Конфуция, дав мне один совет, который я навсегда запомнил. Не буду скрывать, я не просто запомнил этот совет. Я еще им активно пользуюсь. Он отлично работает и наполняет меня, несмотря на разные трудности, мотивацией, силами и положительной энергией. Этот совет постоянно помогает мне в жизни не сбиваться с пути и принимать правильные решения. Совет был выражен через цитату Конфуция, которая в переводе на русский звучит так. «Когда настанет время и вам будет казаться, что невозможно достигнуть цели, не трогайте цель, оставьте ее в покое без изменений. Идите и измените свой план действий». И действительно, часто у нас что-то не получается, потому что мы упрямо пробуем один и тот же сценарий, который не работает. А иногда, что еще хуже, пробежав половину марафона успеха, понимаем, что выбрали не самый короткий и простой путь. Сердечно рекомендую вам запомнить этот совет и взять его себе на вооружение. От себя добавлю, остановка – это часть нашего пути, а неудача – это всего лишь другой путь к победе. А еще, чтобы изобрести что-то воистину гениальное, не всегда следует открывать 101 способ, который не работает. Совет 99. Искусство дипломатии. Заключительный совет будет коротким и при этом одним из самых ценных. Дипломаты прекрасно знают, что не существует какого-то одного ключа, способного открыть дверь в разум и сердце человека. Чтобы убедить человека, чтобы он с нами согласился и сделал так, как нам нужно, каждый раз следует готовиться к переговорам и грамотно подбирать нужные ключи, правильные приемы, стратегии и другие инструменты убеждения. Большие серьезные переговоры дипломаты готовят месяцами и иногда даже годами. При этом в обычной жизни у дипломатов всегда есть особый набор эффективных приемов и инструментов убеждения, которые ловко подбираются и адаптируются под любой разговор. Дипломаты постоянно оттачивают свои навыки общения. Также дипломаты всегда знают, что невозможно сделать операцию всего одним инструментом, особенно если этот инструмент – гаечный ключ. Это значит, что в убеждении нельзя использовать только один прием или только 2-3 приема, ошибочно полагая, что с их помощью можно решить все вопросы в отношениях. Во дворце переговоров живут сотни и даже тысячи приемов и стратегий. Вдумчиво и осознанно подходите к процессу убеждения. Изучайте убеждения и учитесь осознанно убеждать. Открывайте новые приемы и внедряйте их в свою жизнь. Наблюдайте за результатом. Оттачивайте комбинации и сочетания приемов. Учитесь определять, какой прием, как и когда лучше использовать. Помните, отношения с человеком – это всегда очень сложная и большая работа, которая не должна прекращаться ни на один день. Осознанно подходите к вашим отношениям с самыми разными людьми, работайте над отношениями, развивайте их и укрепляйте. Дорогой слушатель, запоминайте и внедряйте знания дипломатов в свою жизнь. Действуйте! Искренне призываю вас использовать полученную информацию исключительно во благо для строительства здоровых, гармоничных и эффективных отношений. Помните, наше будущее во многом зависит от того, как мы общаемся с людьми. Счастья вам и успехов! Это еще не все. Вы прослушали мою книгу. Не останавливайтесь на достигнутом. Я приглашаю вас пойти дальше и отправиться в удивительное интеллектуальное путешествие. Откройте до конца мощную систему дипломатических знаний и сделайте ее частью своей жизни. В качестве полезного дополнения я приглашаю вас на свой специальный курс «Искусство переговоров и счастливых отношений», который я много лет готовил по мотивам своего учебника МГИМО и на базе дипломатического опыта. Познакомьтесь с совсем другим объемом продвинутых знаний дипломатов. Научитесь с помощью сотни полезных приемов, техник, упражнений и стратегий быстро убеждать, ловко огибать конфликты и строить с людьми по-настоящему здоровые и счастливые отношения. Регистрируйтесь сейчас на ближайший поток моего курса, получите гарантированное место и скидку на любой формат участия. Уроки можно проходить в любое удобное время. Также на все обучение действует удобная рассрочка. Заходи за подробностями на мой сайт www.artgasparov.ru и записывайся на ближайший поток. Аудиокнигу озвучил Максим Суслов.